слишком рано. И гидовцы, совмещая приятное с полезным, пили чай под разговоры на злобу дня. В 50-х, если помните, в Челябинске рвануло не хуже, чем в Чернобыле. Изобразив руками ядерный гриб, Марина Викторовна плеснула себе кипятка в чашку и искупала в нем пакетик Липтона. По жесткому излучению без разницы, у кого ионизировать клетки, у зэка или у куратора из Министерства безопасности. Одним словом, Шагаев старший хватанул дозу, лечился, но, видимо, не совсем успешно, так как вскоре жена от него ушла. Плещеев при этих словах соболезнующе покачал головой и даже жевать перестал, а Лоскутков хоть и кивнул согласно. Да, говорит, все зло от женщин, но с энтузиазмом впился зубами в бутерброд с вкуснейшей копченой шейкой. Ну, а Квелова чекиста перебросили на легкую работу в Китай, где ему настолько полегчало, что он даже смог жениться по второму разу. Пиновская отхлебнула чайку и, подумав, добавила в него сгущенки. Вроде бы акклиматься ему удалось при помощи женьшеня. Шагаев младший и родился от этого второго брака. Вот уж воистину в семье не без урода. Марина Викторовна сморщилась, как от горького, и поспешно добавила себе еще сгущенки. Вероятно, сказались дурные папашины гены, и, несмотря на приглядную наружность, сынок оказался с изъяном, причем не с одним. Я не хочу говорить о его половой ориентации, тем более что в депутатской среде он не одинок. Не стану вспоминать, что еще будучи студентом, он проходил по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Спасибо, папа помог, не посадили. Ну, не буду портить аппетит рассказами о его групповых сексуальных похождениях, эко беда, кровь молодая играет. Скажу только, что даже чисто физиологический депутат ущербен. У него редкое отклонение, называемое парадоксальным выделительством. Группа спермы не совпадает с группой крови. Для сравнения замечу, что подобная патология была у Чикатило. Да, видимо, легко ему заниматься законотворчеством-то. Плещеев вытащил урезанный эклер из юбилейного набора и, проглотив его, не жуя, сделал глоток чаю. — Скажи, Асаф Александрович, действительно женьшень такая мощная штука? Он знал, что Дубинин когда-то служил в Приморье, и как профессионал наверняка должен был вопросом владеть. Попал Плещеев в самое яблочко. Лицо Асафа Александровича выразило неподдельный интерес, и, сразу забыв про чай, он почесал лохматую, тронутую лысиной голову. «Знаешь, китайцы говорят, что если есть женьшень, будет и здоровье, а поговорки это не одна тысяча лет. Вы вот представьте только...» Он обвел взглядом слушателей и зачем-то указал руками на небо. «Отправляясь на поиски Ва Пансуй, искатель женьшеня истово молился перед своей кумирней. Достигнув места, где он когда-то уже находил чудесное растение, снова выпрашивал богов даровать ему корень жизни и зорко всматривался во мрак, не появятся ли огоньки. По поверью, где огонь, там и женьшень. А самое интересное...» Дубинин от потока красноречия закашлялся и поспешно глотнул чаю. «Самое интересное, что старинные легенды подтверждаются научными исследованиями. Доказано, что только женьшень, выросший на радиоактивной почве, обладает огромной целебной силой. Это так называемая его дикая разновидность. В частности, корень жизни Хаталинского горного хребта обладает многими качествами радия, включая выделение теплоты, и поэтому хранить его надо в свинцовой оболочке. С незапамятных времен по Восточной Азии ходит молва о легендарных растениях, излучающих свет в темноте. Говорят, что подобный корень был найден в начале нашего столетия и за баснословную сумму продан богатому китайцу. Вообще-то, чем больше высушенный в тени корень похож на тело человека, тем он считается дороже. Сделав пальцы веером, рассказчик сопроводил слова жестами, и слушателям стало не по себе. Лучшие женьшень добывают в Маньчжурии, второй по качеству в Приморской области, а третий в Корее. Ну, а что касаемо искусственного корня, то его целебные качества неизмеримо ниже, чем натурального. Ну, что...